«Странно здесь пахнет», — сказала Машка, суя нос в подъезд. «Это еще ничего», — сказала Зоя. «Не кошками и мочой, как в других, представилось несуразное, Зоя приведет их в ту самую квартиру. Мало ли что могло случиться за эти годы. У Зои же, как назло, выражение торжественное, лукавое. Катю просто ужас охватил. Она прикрыла щеку рукой, потрясенно глядя, как крепким тренированным шинкованием капусты пальцем Зоя нажимала в кабине кнопку четвертого этажа. Они выгрузились на площадку, и Катя замерла перед массивной коричневой дверью. Она знала, надо делать другое, хватать за руки детей, черт с ними, с чемоданами, и мчаться вниз на лифте, без лифта, неважно, а потом бежать от этого дома, от запертого в шахте ветра, от этой улицы, бежать, бежать, бежать, а если они, дети, спросят, куда она их тащит, крикнуть, чтобы не спрашивали, не их это дело. Есть ситуации, когда не обязана мать давать отчет детям, а они обязаны ее беспрекословно слушать. Может, в жизни один раз бывает такая ситуация. Это именно такая. Зоя открыла соседнюю дверь, и они вошли в квартиру. «Мам, что с тобой?» — встревожился Павлик. «Ты что-то нервничаешь?» «Да нет», — ответила Катя. «А кто здесь соседи?» — тихо спросила она Зою. «Да какие-то молодые», — сказала Зоя. «Раз видела. А что они нам? Это же не коммуналка». И Зоя радостно, как у себя дома, распахнула все двери славной однокомнатной квартиры. Двери в кухню, в ванную, в уборную, в кладовку и на балкон. Именно потому, что открывать дверь в кладовку было глупо, туда сразу и пошла Машка. «А там тоже дверь?» — крикнула она. Большая двустворчатая дверь в кладовке была грязной. Когда-то с другой ее стороны висела толстая бахромистая портьера. Ей Кате объяснили. Это очень старый дом. Раньше на площадке была всего одна квартира. Уже после революции сделали из одной две. А дверь между ними осталась. Надо бы ее заложить, да как-то хлопотно. Вот и повесили портьеру. Потом Катя поняла, не в этом дело. Был план присоединить отпочковавшуюся в трудные времена квартиру, исходя уже из новых оптимистических обстоятельств, что жилищный кризис, как кризис, существовать перестал. Дверь в стене служила наглядным указателем в завтрашние возможности, поэтому закладывать ее было бы и глупо, и расточительно, потом выбирая из проема кирпичи. А может, ничего такого и не думали в той квартире, и все померещилось Кате позже, когда ни одной, ну просто ни одной хорошей мысли о них не приходило в голову. Тем не менее, дверь в стене жила по-прежнему, и Машка постучала по ней кулаком. «Они на даче», — успокоила Зоя, ринувшуюся на дочь Катю. «Летом все из Москвы», — она решительно повела всех к балкону. Даже кресло отставила с дороги и шторы раздвинула. «Смотри, какой широкий», — сказала она Кате, — «просто можно жить». Лицо у Зои затуманилось, и легко было себе представить, какое количество квашеной капусты виделось ей на этом широком, огражденном каменными столбиками, вазочками пространстве. Катя переступила порог. Основная большая часть балкона принадлежала той квартире. Балкон огибал ее с двух сторон. Сюда выходила дверь из их столовой. Границей балконной территории служил ларь. Он был и тогда ларь с бутылками, банками, тряпками. Сейчас на этом ларе лежала свернутая малиновая дорожка, а на самой ее середине пауком сидело чернильное пятно. Катя вспомнила запах тех своих дешевых духов, флакончик которых она носила в кармане плаща. Она полезла за ними, уронила ручку, наступила на нее ногой, и по яркой новой дорожке расплылся фиолетовый краб. Она испугалась и стала мыть, чистить, а ей сказали, подумаешь, ерунда. Катя знала, что не ерунда, дорожка и дорогая, и новая, а она ее испортила. Но ей сказали, перестаньте об этом думать, как не стыдно. Никого испорченная вещь и не взволновала. Катя тогда очень этому удивилась. Все вещи имели для нее денежный эквивалент, а деньги, в свою очередь, эквивалентом имели работу. Работа же — это, в общем-то, жизнь.